Глава 30. Ева. Матрас рядом со мной прогнулся, и почти в то же мгновение моего плеча коснулась теплая ладонь. Даже оборачиваться не нужно, понятно, чья это рука. Пальчевский коснулся губами моей шеи, ласково провел носом по щеке. «Ты поздно?» — выдыхаю сонно. «Так вышло», — шепчет он над духом, по губам. Расползается улыбка. Но я не хочу, чтобы мужчина понял, как я рада его присутствию. 2 месяца на исходе, и мы оба делаем вид, что не в курсе, какое сегодня число. Он не спрашивает моего решения и не заставляет клясться в любви. А я по-прежнему не готова полностью принять его образ жизни. При этом бежать, куда глаза глядят, как это было раньше, мне тоже не хочется. «Я же сплю!» Игриво дергаю плечом, сбрасывая его ладонь. Ласки прекратились, но пауза длилась недолго. Пальчевский просунул ладонь под одеяло и огладил мое бедро. «Я же сказала, что сплю!» Подавляя смех, настаивая на своем. «Тебе это снится!» Выдохнул мужчина мне в ухо, нагло сжав ягодицу. Пальчевский не был бы собой, если бы его остановило мое невнятное сопротивление. Конечно, он, как всегда, распознал игру. И, боюсь, это только подтолкнет его к новым подвигам. Вон, уже потянулся к самому чувствительному месту, заставляя выгнуться в такт движением его руки. «Не останавливайся!» Выдыхаю осипшим голосом. Жесткие губы накрывают мои, жадно их сминая поцелуем. Простонав от удовольствия, запускаю пальцы ему в волосы, сжимаю их на затылке. Знаю, ему это нравится. И отчего-то, не отдавая себе отчет, хочу, чтобы мужчине тоже было хорошо. Наверное, я окончательно помешалась умом. Ведь нельзя же так стонать, сгорая от страсти, в объятиях своего тюремщика. Впрочем, это же просто секс. Очень яркий, запоминающийся. Но это только физиология, просто набор гормонов. А Пальчевский слишком опытен и умело управляет моим телом. Инстинктивно я стараюсь построиться под его ритм, но это часть игры. Не смогу я полюбить этого мужчину, так пусть пока буду наслаждаться его невероятно умелыми руками и атлетическим телом. Лучше не спорить с ним, не объяснять свою правду. Он не поймет. Его жизнь проходит по другую сторону закона, и ничто не сможет это изменить. Тем более, это не под силу мне. Мы много разговаривали о том, чем он занимается, и как все проходит на самом деле. Пусть я не отличаюсь большим умом, но даже мне понятно, что из этого бизнеса нельзя просто так уйти. Только для себя я такой жизни не хочу. Вот только еще немного. Совсем чуть-чуть побуду здесь. Просто ради удовольствия. Будет что вспомнить в старости. Пальчевский склонился надо мной, упираясь ладонями в матрас. По обе стороны от моего тела. Мазнул губами по подбородку. Провел дорожку поцелуев к самой чувствительной точке на шее, разгоняя мурашки по коже. Втянул кожу губами, оставляя засос и вырывая у меня стон. «Моя сладкая девочка!» Прошелестел одними губами, едва слышно. Спустился к груди и с силой ее смял, тут же зализывая сосок, который вмиг превратился в тугую горошину. Царапнул по нему ногтем, снова лизнул. По телу пробежала горячая волна. Я села в животе тугим узлом, который все затягивается от каждой ласки. Пальчевский мастерски умеет растягивать это состояние, доводя меня почти до безумия. Удерживая на грани, кажется, невыносимо долго. Входит резким толчком, замирая, хрипло вскрикнув. По телу проносится яркий импульс. Он ударяет горячим спазмом внизу живота. Не спеша, мужчина начинает двигаться. Ловит мои стоны губами. Замирает, когда я у самой грани едва способна осознавать происходящее. Мой стон больше похож на жалобное хныканье. Пальчевский впивается в губы и снова начинает двигаться, доводя меня до безумия. А оргазм разрывается яркой вспышкой в животе, проносится по венам, оседает в крови ядом удовольствия. Впиваюсь пальцами в его плечи, цепляясь за остатки реальности. Почти не слышу свой крик. «Моя хорошая девочка!» Доходит до сознания хриплый шепот, когда сознание начинает медленно проясняться. Открываю глаза. Его лицо так близко. Мужчина склонился надо мной, разглядывая каждую мою эмоцию, считывая все, как в книге. Это лицо некрасиво, но и не безобразно. Совершенно обычное лицо, к которому я сильно привыкла за прошедшие 2 месяца, которое когда-то ненавидела, желая сбежать. А теперь и сама не понимаю, что к нему чувствую. Какой хороший сон. Вспоминаю слова мужчины. Конечно, мы оба знаем, что это происходит наяву. Но Пальчевский улыбается в ответ. Он опускается на кровать рядом со мной, утыкается носом в мои волосы. Я давно заметила, что ему нравится их запах. Вот и сейчас он втягивает носом воздух, горячо выдыхает, обнимает меня за талию, притягивая к себе. Ревностно, даже по-собственнически. Улыбаюсь в ответ на этот жест. Сама не понимаю, почему он мне нравится. Мы же все это не всерьез, просто так сложилось. Конечно, мужчина не может этого не понимать. Он же не дурак. Нет, Пальчевский очень умен. Это я давно поняла. В его объятиях тепло и безопасно. Каждый раз удивляюсь тому, как комфортно ощущаю себя рядом с бандитом, холодным и расчетливым человеком. Я не наивна, поэтому понимаю, что это лишь кажущееся благополучие, и оно не может длиться долго. Но мне так хорошо сейчас. Сильнее прижимаюсь к крепкому телу и быстро засыпаю. Просыпаюсь среди ночи от того, что замерзла. Во сне я сбросила одеяло, а Пальчевского рядом нет, чтобы согреть меня. Кутаюсь по шею, одеяло быстро согревает. Но теперь мне хочется знать, куда подевался мужчина. Проходит 5 минут, 10, 15, но его все нет. Странно. Встаю с постели, натягиваю на себя халат и выхожу из спальни. В особняке темно, только свет уличных фонарей, бьющий в окна, освещает мне дорогу. Медленно, чтобы не упасть, спускаюсь по лестнице, когда замечаю полоску света, пробивающуюся через приоткрытую дверь кабинета. Может, мужчине пришлось срочно вернуться к работе? Так и раньше бывало. Особенно часто после того дня, когда меня пытались отравить. Иду на свет, тихо ступая босыми ногами по мраморному полу. Тянусь к ручке, чтобы открыть двери и войти в комнату. Но тут голос мужской, не Пальчевского, заставляет меня замереть на месте. И я знаю этот голос. Хорошо запомнила его, хоть и слышала только раз. Он принадлежит человеку, который был с Пальчевским в ночь убийства Саши. Та ночь разделила мою жизнь на «до» и «после». Поэтому каждая мелочь, связывающая воспоминаниями с тем моментом, вызывает во мне трепет и ужас. «Только не говори, что собираешься отпустить девчонку живой!» Сердце пропустило удар. В горле замер ком. «Нет, конечно», — отвечает Пальчевский. «Думаешь, я идиот?» Сердце гулко забилось в груди. Легкие сковало, как тисками. «Неужели мне все это не мерещится?» И голос Пальчевского не послышался. «Нет, это его слова». Они жгут раскаленным железом, выворачивая внутренности наизнанку. «Ты изменился, Серый!» Снова этот страшный бас. Он рвет мне душу на части. «Это все замечают! Ты слаб!» Последние слова мужчина почти выкрикнул. Я даже немного подскочила на месте. Раздался скрежет ножки стола. Затем какая-то возня. «Ты не забыл, с кем говоришь?» Таким тоном Пальчевский никогда не говорил со мной. Я даже не знала, что его голос может приобретать такие интонации. Так говорит не человек, но сам дьявол. «Спокойно, Серый!» – прохрипел снова пугающий голос. Хрипло, словно задыхаясь. «Не смей!» – прошипел Пальчевский. «Угрожать мне!» Снова шорох, звон битой посуды, глухой удар. Зажав рот рукой, я больше не могу это слушать. Стараясь передвигаться неслышно, поднимаясь по лестнице, прячусь за дверью спальни. Сердце колотится в груди, больно ударяясь о грудную клетку. Осматриваю комнату, как загнанное животное, пытаясь найти выход. Но это только пустые надежды. Никто не выпустит из особняка глупую малышку, несмотря на все мои тренировки и обучение Пальчевского. Выход из этого дома для меня возможен только в качестве трупа, от которого захотят избавиться.